Глава 19. Кто не понял, тот поймет. Рамзан Кадыров. Год 1917, февраль 3-5. Российская империя. Пока было заложено начало в решении ряда острых вопросов государственной важности, один вопрос до сих пор оставался без изменений, важнейший и определяющий — политический вопрос. Ведь игнорирование этого сложного вопроса могло очень быстро привести к обострению внутреннего кризиса после того, как военная обстановка стабилизируется, как и перечеркнуть потуги справиться с остальными острейшими проблемами. Больно уж все это взаимосвязано. Российская империя попросту не могла существовать в прежнем виде. На внутриполитической арене также требовались определенные кардинальные изменения, хотя бы потому, чтобы ныне существующая система вновь не породила мерзких предателей и жутких отморозков, от которых затем так тяжело избавляться и очищать русскую землю. Поэтому Протопопов своим следующим шагом занялся решением политического вопроса, или, по крайней мере, подготовкой к началу глубинных изменений имеющейся государственной системы. Царю Николаю поступило предложение следующего содержания. Александр Дмитриевич, пользуясь своим недавно обретенным правом приходить на прием практически в любое время дня и ночи, положил мелко исписанный лист на стол. «Необходимо сформировать и внедрить новый формат власти, и я от лица Министерства внутренних дел рекомендую рассмотреть возможность внедрить следующие шаги. Монарх во главе государства и остается источником всех ветвей власти – исполнительной, законодательной, судебной. Формируется новая Государственная Дума путем всеобщих выборов по мажоритарной системе. Из первых лиц, набравших большинство голосов, формируется правительство, которое назначается премьером. Для учитывания интересов отдельных губерний или инородцев, имеющих численность, недостаточную для прохождения в Думу по мажоритарной системе, дополнительно ко всероссийским проводятся местные выборы кандидатов. При назначении премьера правительства государь вправе выбрать любого кандидата, набравшего на всеобщем голосовании не менее 5% голосов. Любое решение правительства, которое принято не единогласно, требует отдельного рассмотрения государем на специальном совещании. Также монарх вправе наложить вето на любой законопроект и вернуть его на доработку. Кроме того, за государем останется право распустить как правительство, так и Государственную Думу, если в течение 3 кварталов подряд показатели хотя бы в одном из секторов государственной экономики будут иметь признаки отрицательной динамики. Также монарх сохраняет за собой право объявлять войну, вводить в стране военное положение, объявлять помилование, выступать с законодательной инициативой. Государственная Дума при этом контролирует работу министров и выступает с ежеквартальным докладом государю. Дума вправе выступить за роспуск правительства, для чего государю должны быть представлены неопровержимые доказательства стагнации в тех или иных секторах экономики. Если законодательная инициатива вынесена на рассмотрение в Государственную Думу и отклонена неподавляющим большинством голосов, государь вправе рассмотреть законопроект в частном порядке и единолично его принять. Николай начал читать содержание предлагаемой политической реформы, когда Протопопов пришел к нему в кабинет, но, не дочитав до конца, положил лист на стол. Строго посмотрел на Протопопова. «Не ждите. Ответа сейчас не будет, Александр Дмитриевич», — сказал он. Министр внутренних дел хоть и был человеком неробкого десятка и выдерживал любой тяжести взгляд, но на этот раз испытал жгучее желание опустить глаза в пол. Столько боли было во взгляде государя, что словами не передать. «Государь, все это сделано для того, чтобы облегчить вам управление огромной страной». Протопопов начал говорить приготовленную речь, но царь только лишь покачал головой. «Ответа сейчас не будет», — дробленно повторил император. «Лучше уйдите». Протопопов спорить не стал. Понятно, что государю требовалось время на ознакомление и осознание. И понятно, что он испытывал боль. Не так давно русский император обеими руками держался за свою исключительную власть, искренне считая, что только так сможет принести пользу своему отечеству по Божьей милости. Однако уже сейчас у государя появлялось отчетливое понимание, что в одиночку он не в состоянии проконтролировать все процессы и перекосы внутренней политики, как и не в состоянии проверить достоверность поставляемых ему сведений. Именно так он пропустил чуть было не вспыхнувшую революцию, которая за малым не поставила на Российской империи крест. Все это государь более чем отчетливо понимал, но ему действительно требовалось время. Решение должно быть принято осознанно, взвешенно и с пониманием того, что оно пойдет на пользу русскому народу. Между тем, примерно в начале второго пополудни Протопопова застали вести из-за океана. Покровский нашел Александра Дмитриевича и лично сообщил тому, что по линии иностранных дел стало известно об отказе США вступать в Первую мировую войну. «Вы серьезно?» – прищурился Протопопов. «Конечно, на полном серьезе», – заверил министр иностранных дел. Изменение расклада на Европейском театре боевых действий твердо убедило американцев в том, что участие их государства в конфликте сейчас далеко не лучшая затея из возможных. И Америка, которая рассчитывала снять сливки, вписавшись в конфликт на его завершающей стадии, вдруг резко поняла, что рано пинать немецкий труп. Германия восставала из пепла, как птица Феникс. Потому участвовать в мясорубке, намечавшейся между Германией и Антантой, США отказалась напрочь. Не в духе это колонизаторов. Только вот предложила Антанте взять кредит. И послала, кстати, такой же запрос в Петроград. Деньги, милостивые государи, надо. Война войной, а бизнес по расписанию. Но в бизнесе нет ни союзников, ни врагов. Есть только рынок, на котором Америка желала хорошенько порезвиться за чужой счет. В целом это были отличные новости, благодаря которым можно было с уверенностью сказать, что шансы Германии на победу вновь стремительно пошли вверх. И те, кто предрекал немцам скорый крах, теперь были вынуждены взять свои слова обратно. Одновременно Германия продолжала стягивать силы к Западному фронту. Тем же занимались в Антанте, понемногу перегруппировывая силы и стягивая их на Западный фронт с других участков боевых действий. Дошел ультиматум до Турции, тот самый, который был принят на недавнем заседании правительства и затем утвержден Николаем. Турция, как и ожидалось, взяла некоторое время на размышление. Однако всего через несколько часов стало известно, что турки таки клюнули на поставленную ловушку. Видя, что англичане спешно отводят войска на Западный фронт, Турция начала перекидывать свои задействованные части к Тигру, чтобы провести контратаку на русских. В том числе определенные шевеления наметились у проливов, откуда снимались для переброски боеспособные части. От Келлера же пришла короткая телеграмма. «Отходят. 18.00». Немногословно, но понятно более чем. Келлер готовит свое наступление. Скоро, возможно, даже к следующему утру, поставленные перед первой шашкой России задачи будут выполнены. Возвращаясь немного взад, следует отметить, что реакции на невступление США в войну стали жалкие очередные попытки дипломатов Антанты наладить отношения с Петроградом. Позиция бывших союзников перевернулась на 180 градусов. Они клятвенно уверяли, что готовы возместить любые размеры компенсаций, готовы на любые территориальные уступки, да что угодно, но при единственной даже не условии, а просьбе, просьбочке, блин, прежде необходимо остановить Германию и ударить ей с Восточного фронта. Покровский встречал делегации, выслушивал, причем каждый раз с заинтересованным и внимательным видом, но после только лишь качал головой. Все было необходимо обсуждать до этого. Теперь любые разговоры бесполезны и не нужны. России уж точно. На одной из таких встреч появился Протопопов, увидевший его английский посол. Да-да, тот самый Бьюкенен вздрогнул, втянул голову в плечи и как-то сразу сбавил обороты. Понял англикашка, что жареным запахло. Обрабатывал Бьюкенен Покровского с прытью, ведясь на кажущуюся лояльность русского министра иностранных дел. Но при виде Протопопова англичанин понял сразу. Все пропало. А когда Александр Дмитриевич вовсе предложил ему в качестве ответной помощи России кредит на военные нужды Антанты в рублях, Бьюкенен позеленел, но и удалился тотчас. Протопопов и Покровский переглянулись, а потом в голос расхохотались. «Дебилы». Уже ночью стало понятно, что Келлер и Колчак перешли в наступление, и десант высадился на турецком берегу. Началось. Вернее, закончилось. Потому что песенка Турции играла этой ночью последние часы. Османская империя, действительно скапливающая силы для удара и, как им казалось, прорыва сил русской группировки Кавказской армии, столкнулась с реальностью. Русские, по сути, выловили турок в поле на берегу Тигра и перемололи врага огнем артиллерии и пулеметов. Кто-кто, русские генералы были далеко не глупы и также воспользовались временем с момента формирования Тигра как возможностью окопаться на новых позициях. Уже к утру османы прислали в Петроград уведомление о желании подписать немедленную капитуляцию, терпя разгром от русских сил на всех фронтах. Был взят Царьград, установлен контроль за морскими проливами. Вторая и третья армия турок умылась кровью и обернулась позорным бегством. Предложение о капитуляции противника было тотчас принято. И да, на запад потекли первые поселенцы. Нашлось большое количество желающих получить земли и попробовать свои силы. Пока стремительно разворачивались события на международной арене, Петроград наблюдал за подготовкой к наступлению предателей, приведших к стенам столицы военные части. Наступление, ввиду которого город был поставлен на уши, а части во главе с Хабаловым превратили его в крепость, так и не состоялось. Диверсанты во главе с Каланчой выполнили свое поручение целиком и полностью. Лагерь предателей взорвался изнутри, и ничто уже не могло остановить распад. Люди бросали оружие, каялись, направлялись в столицу сдаваться. Даже горстка офицеров и их немногих сторонников среди рядовых солдат, которая попыталась скрыться, была уничтожена частями, которые готовились к штурму в Петрограде. Возглавил наступление лично Хабалов. Также стало известно, что Петроград спешно начали покидать радикалы, которые поняли в момент всю тщетность своих попыток раскачать в России революцию в феврале 1917 года. Но динамовцы во главе с Сан Санычем Римским-Корсаковым последовали за ними. Никто не должен был уйти живым. Ну а потом государь объявил, что желает выступить перед своим народом на площади и велел сделать анонс, отменив комендантский час в столице. Протопопов, валившийся с ног от усталости, раздавал последние приказы. В голове то и дело проносилось. «Получилось».